Гуннар странно встал. Голова у него шла кругом. Что творится? Европа объединяется. Развалился Восточный блок, а теперь еще Рейер Давестюен бросил курить. Он направился к телефону, висевшему на стене. Пора вызывать Фрёлика и нанести визит в По Партнерс.